Второзаконие, глава 33. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею. Он сказал: «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огнь закона. Истинно он любит народ свой. Все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова. И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен». Но об Иуде сказал сие: «Услыши, Господи, глас Иуды, и приведи его к народу его. Руками своими да защитит он себя. И ты будь помощником против врагов его». И о Левии сказал: «Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в Массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей: я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лице твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его, и одели рук его благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». А Вениамине сказал: «Возлюбленный Господом обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его». Об Иосифе сказал: «Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины». А Завулоне сказал: «Веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар в шатрах твоих. Созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке». А Гаде сказал: «Благословен, распространивший Гада. Он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли. Там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа и исполнил правду Господа и суды с Израилем. А Дане сказал: «Дан – молодой лев, который выбегает из Васана». А Нефалиме сказал: «Нефалим насыщен благоволением и исполнен благословения Господа. Море и юг во владении его». А Басире сказал: «Благословен между сынами Асир. Он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою. Железо и медь, запоры твои, как дни твои, будет умножаться богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй. Израиль живет безопасно, один. Око Иакова видит пред собою землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их».